Глава 7. Прыжок в бездну. В комнате центрального поста управления базы Эра зажегся мягкий свет, мгновенно разогнавший полумрак, созданный специально для просмотра кристалла информации. Вокруг стола, где находилось устройство считывания, сидели только невидимые: сам Крас, Александр, Исира, Астра, Макс и Гарри. Никто из высших чинов базы не был допущен к просмотру, даже комендант Ростов. Так приказал генерал Джаз, имевший на то полномочия от правительства. «Итак, мы опоздали», — резюмировал Алекс. Судя по последним данным, заги не только вышвырнули Центурион из своей системы, но и преследовали его здесь, на нашей территории. Кроме того, теперь нет сомнений в том, что мощнейший генератор независимого времени Магеллан-3 также захвачен почти неизвестным нам врагом. Крас обвел быстрым взглядом помещение центрального поста управления, а затем своих подчиненных. «Времени на долгие раздумья у нас нет. Придется действовать быстро, тем более, что заги не оставляют нам выбора». Крас встал и прошелся по заглушающему шаги пластиковому покрытию. «Я предполагаю, что частично, если не весь, экипаж Центуриона был захвачен загами в плен. Мы должны постараться освободить его. Кроме того, из содержимого кристалла ясно, что крейсер успел выйти из временного прыжка и определить свое местоположение в галактике, прежде чем был атакован превосходящими силами загов и отступил. Ценой жизни капитана Центуриона, части экипажа крейсера и пилотов нашего штурмовика, эти координаты дошли до нас. Теперь мы знаем, что система выхода Центуриона в мире загов находится очень близко к центру галактики. Почти 50 тысяч световых лет от Солнечной системы. Если это не мир загов, то одно из незахваченных ими звездных скоплений. Мы должны проникнуть туда и найти наших ребят. Также мы должны разыскать планеты, на которых ведутся работы по контролю над временем. А загов это очень интересует. Теперь в этом сомнений нет. Крас снова сел и минуту молчал. Затем взглянул на Александра и приказал. В систему загов отправляется трое – Александр, Исира и Астра. «Четверо, капитан», – поправил его Исира. «Вы забыли льва?» «Хорошо», – согласился капитан, улыбнувшись. «Четверо». Все это время лев незримо присутствовал на секретном совещании. Появился у ног Астры, словно почуяв, что говорят о нем. «Вылет немедленно. Перед сверхвременным прыжком слетайте на Сатурн и возьмите все необходимое». Вся троица одновременно кивнула. «Мне не дает покоя столь быстрое исчезновение кораблей нападавших», продолжал, размышляя вслух, Алекс. «Это может означать только одно. Где-то рядом, именно в районе Эры, должна находиться либо секретная база загов, либо что-то подобное. Этим займутся Макс и Гарри». Здоровяк и коротышка также кивнули, не глядя друг на друга. «Я остаюсь здесь на несколько дней. О всех новостях докладывайте мне незамедлительно». Крас снова встал. «Ну все, ребята, отпуск закончен. Начинаем работу». База, облюбованная капитаном Красом для своего штаба, находилась на высокой скалистой горе, на одном из горных уступов, вокруг которого на тысячи километров не было ни души. Ее замаскировали под небольшой отель для экстремалов, любителей покататься на турбодосках между остроконечными вершинами, обычный отель с посадочной площадкой для космических челноков и стоянкой турбодосок, сдававшихся на прокат всем желающим, которых, впрочем, здесь почти не бывало. Александр и Астра одновременно опустили свои турбоглиссеры на открытую посадочную площадку. Исира первым выбрался из корабля, на котором летел вместе с Александром, надев легкий скафандр. «Да», — заметил он, направляясь к основному зданию отеля и проходя мимо выстроившихся в ряд турбодосок. «Жаль, Макса нет, а то бы он тут оторвался». Макс слыл среди невидимых отъявленным экстремалом и любителем катания на турбодосках в любую погоду. «Эй!» — крикнул Исира в рацию, спускавшийся из корабля Астрия. «А где наш самый невидимый друг?» И тут же упал на спину, ощутив мощный дружеский удар лапами в грудь. Свалив Исира на землю, лев сделался видимым и стал радостно носиться по площадке между кораблями, как обычно земная собака, помахивая своими тремя хвостами. «Осторожнее, чудовище», — сказал Исира, поднимаясь на ноги и погладив подбежавшего к нему льва по затянутому в специальный скафандр телу. «Я тебя тоже люблю, но не полю же от радости из бластера». Следом за Львом подошла Астра. Последним на площадке оказался Александр. Он осмотрелся по сторонам и нажал одну из кнопок на коммуникаторе. Огромные ворота, утопленного в толще скалы ангара, пришли в движение и медленно поползли вверх. «У нас мало времени, ребята», — напомнил Александр. «По дороге в центральное помещение базы. Поэтому ты, Исира, прямо сейчас займешься осмотром корабля, на котором мы отправимся к загам». Все трое вошли в здание через герметичные ворота-шлюз после того, как Александр нажал еще одну кнопку на пульте, послав главному биокомпьютеру нужный код. В небольшом, но приятном холле отеля все дышало земным уютом. Мягкие диваны, древние ковры, широкая лестница на второй этаж и стойка в правом углу, совмещенная со шкафчиком бара. Все как на Земле, если не считать того, что за порогом начинался космос. «Что возьмем на этот раз?» — уточнила Сира. «Думаю, штурмовик класса Ястреб-М. Вполне подойдет», — решил Александр. «Согласен», — ответил удовлетворенно Сира. «Мощный фотонный движок, турбокатамаран на борту, да и брони, как и скорости, у него хватает. Кроме того, большой отсек для экипажа десантников. Это нам понадобится, если найдем наших ребят». «Мы их найдем», — уверенно проговорил Александр. «Мы должны их найти». Он повернулся к Астре, которая уже успела сесть на один из диванов и наслаждалась секундами земного комфорта, сняв шлем и откинувшись на спинку с закрытыми глазами. В этот момент она вдруг вспомнила детство, как бегала по земным лугам и каким густым был тогда воздух, напоенный ароматами цветов. «Астра», — осторожно позвал ее старший группы невидимых, оторвав от воспоминаний, — «отправляйся в хранилище, подготовь все, что нам понадобится в экспедиции». Астра открыла глаза и молча кивнула. «Ну, а я займусь расчетом места перехода», — добавил он. «На сбор у нас 3 земных часа. Встречаемся в ангаре номер 2. Удачи!» Александр поднялся по лестнице на второй этаж, где располагался еще один уютный холл. Он оканчивался длинным коридором с добрым десятком дверей, ведущих в номера. Все выглядело так, словно это был отель для туристов. Пустынный, период межсезонья. Александр подошел к двери с номером 8 и нажал на кнопку пульта управления, который не выпускал из рук. Дверь отъехала в сторону, открыв за собой небольшой тамбур, в конце которого виднелась дверь лифта. «Александр, код 7311», — произнес он, глядя на небольшую панель справа от лифта. Двери открылись, Александр шагнул в лифт и нажал на кнопку 11 уровня. Едва слышно, двери закрылись, а кабина провалилась вниз, почти мгновенно доставив его в нужное место. Напротив выхода располагался довольно просторный зал, где при появлении человека загорелся мягкий свет. По периметру было расставлено большое количество аппаратуры. Одну из стен занимал стеллаж с книгами, древней формой передачи информации, которую коллекционировал командир подразделения невидимых. Окинув все привычным взглядом, Александр подошел к большому коричневому креслу с антигравитационной приставкой, висевшему в воздухе напротив центрального пульта, и с удовольствием опустился в него, расслабившись. «Главный компьютер», — сказал он спустя минуту, — «срочно свяжись с Красом и получи от него координаты места последнего выхода загов». «Рад вас приветствовать на базе невидимых, Александр», — вежливым тоном заговорил компьютер. «Как добрались?» «Прекрасно», — ответил Александр, — «но у нас куча проблем, так что поторапливайся». «Соединение почти установлено, еще 5 секунд. А скажите, внешние кольца Сатурна не изменили своей формы за последнее время?» «Я не заметил», — через силу ответил Александр. «Мы пролетели мимо довольно быстро». Болтливость главного биокомпьютера базы Сатурна по прозвищу Невидимка надоела уже всем бойцам подразделения. Кроме разве что самого Краса, который любил беседовать с ним подолгу, обсуждая исторические загадки и раритетные экземпляры книг. «Да», — снова произнес биокомпьютер. «А вот...» «Ты обещал 5 секунд», — взмолился Александр, — «а уже прошло 15». «Выполняю», — голосом древней телефонистки сообщил невидимка. Из динамиков раздалось стрекотание зашифрованной радиопередачи. Невидимка расшифровал ее и вывел на главный экран. Это были координаты последнего появления кораблей загов в Солнечной системе, откуда по остаткам излучения невидимые могли засечь курсы загов к родным звездам. Правда, если сами заги продвинулись в изучении времени, то и корабли, и землян можно будет засечь в точке выхода. Но это уже был вопрос второй. «Интересно», — подумал Александр, — «какой он, этот мир загов? Такой же уродливый, как они сами, или нет?» Компьютер снова обратился он к невидимке. выполнить расчет сверхвременного прыжка через точку последнего появления загов. Задачу понял. Ответил биокомпьютер и тут же поинтересовался. А на Плутоне холоднее, чем здесь? Это секретная информация, рявкнул Александр. Чтобы отвязаться, невидимка умолк и погрузился в расчеты. Пробормотав напоследок что-то похожее на... Я же и есть секретный компьютер. Пока невидимка переживал и проверял звездные расстояния, Александр вызвал дроида-слугу и заказал себе легкий обед. Из земной синтезированной говядины, салата из мяса обитателей земных морей, сублимированного хлеба и сока венерианской гуаделлы, чем-то напоминавшего земное манго. Дроид мигом доставил все и установил на антигравитационном столике. Пока Александр поглощал обед, по внутренней связи с ним связался Исира. «Почти все готово, старший», — сообщил он. «Хотелось посоветоваться, брать ли ручную установку фотонных мини-ракет. Вещь нужная, но занимает много места. В принципе, можно обойтись и без нее». Александр проглотил какого-то морского обитателя с родной планеты, заживал хлебом и ответил. «Бери, в крайнем случае сбросим как балласт на обратном пути, если не понадобится». «Понял. Тогда я полчаса помедитирую себя в комнате». «Давай, только не опоздай к старту». Исира отключился. Александр продолжил обед, ничуть не удивившись его просьбе. Исира всегда медитировал перед опасными полетами, а такими можно было назвать почти все задания невидимых. Вообще, этот жгучий брюнет с волосами до плеч немного смахивал на колдуна и довольно часто полагался на предчувствия, что не мешало ему быть лучшим хакером в Солнечной системе. В тесной команде невидимых привычки не запрещались, если они не шли во вред службе. А Исира свое дело знал. «Координаты сверхневного прыжка в предполагаемую систему загов готовы», — доложил невидимка. Перед Александром появились столбики звездных координат. «Отлично. Запиши их на компьютер Ястреба-М, после чего протестируй все его системы». «И...» — начал было невидимка. «И не задавай мне больше дурацких вопросов. Вот когда вернемся с задания, обещаю, поболтаю с тобой целых 5 минут». Оборвал его Александр. «Приложение принято», — радостно подтвердил компьютер и умолк. Старший группы невидимых закончил свою скромную трапезу и отправился в соседнее помещение, которое на жаргоне подразделения называлось «Дайте мне подумать». Это была специальная комната с полным набором видео и аудиоаппаратуры и кристаллов управления временем, в которой проводились все тактические совещания невидимых. Сейчас Александр был здесь один, и пока Исира медитирует, а Астра занята подбором оборудования, он собирался еще раз посмотреть всю информацию по расе загов. А было ее пока немного. Александр расположился в удобном кресле напротив голографического экрана и вызвал дроида-слугу с новым стаканом гуаделлы. Отпив немного бурой жидкости, придающей сил, он активировал кристалл. На экране появилось 3 ярких синих шара, вызвавшие катастрофу крейсеров Берта и Людвиг почти 100 лет назад. Сам шеф подразделения невидимых тогда командовал охранением эксперимента и чудом уцелел. А первый генератор независимого времени, Магеллан, бесследно исчез вместе с кораблем. Правительство предполагало, что он был похищен загами, которые смогли его использовать в своих разработках. Это стало очевидным, когда астрономы начали замечать регулярные аномалии времени, происходившие с планетами в системе Z87. Система находилась очень близко к центру галактики и могла быть родиной загов, но эту версию еще предстояло проверить. Вполне возможно, что заги вообще не имели к исчезновениям планет никакого отношения, но доказательств обратного у землян тоже не было. Для их поиска туда и решили отправить команду невидимых, поскольку только их корабли уже обладали первыми рабочими образцами генератора независимого времени «Магеллан» и могли покрыть расстояние в 50 тысяч световых лет за несколько земных месяцев, оставаясь невидимыми для обычных глаз. Ни один корабль военных еще не был оснащен подобными двигателями. Первый выпуск из 20 экземпляров только готовился к выходу. Помимо видеозаписей, в распоряжении правительства и разведки невидимых имелись перехваченные у гарварийцев, расы, обитавшей в созвездии Альфа Центавра, несколько кристаллов со страшной информацией. Речь шла о 2 десантных транспортах гарварийцев, которые были атакованы странными ярко-синими шарами. После этой атаки транспорты исчезли, а объявились только спустя 5 лет по земному циклу, в этом же районе космоса. На них были обнаружены тела гарварийских солдат, почти полностью мутировавшие в иную неизвестную форму жизни. Изменения произошли на генном уровне, а гарварийцы из почти трехметровых гигантов с коричневой кожей, одной головой и четырьмя руками превратились в полутораметровых карликов с зеленой лягушачьей кожей, вытянутым назад черепом, страшной острозубой пастью и четырьмя большими глазами. Кроме того, эти мутанты имели средней величины хвост с шипом на конце, что делало их похожими на земных ящериц, вставших на задние лапы. Спустя всего несколько часов по земному времени на гарварийскую базу, где хранились только что обнаруженные десантные корабли с мутантами, был совершен дерзкий налет военными кораблями неизвестной расы. База была выжжена дотла, а сами записи уцелели только потому, что их сразу же отправили по каналам разведки на центральную базу гарварийцев у Альфы Центавра. Сопоставив всю полученную информацию, биокомпьютер разведывательного центра землян, которым руководил генерал Ральф Джаз, сделал вывод, что в дальнем космосе существует раса, которая параллельно с землянами занимается научными разработками в области контроля времени. Атака и захват осы не были случайностью, а первый корабельный генератор независимого времени, попав в руки этой расы, позволил ей сделать скачок в области технологии управления временем и, возможно, опередить землян. Участившиеся за последние 100 лет рейды разведчиков в пределах Солнечной системы принесли сведения о том, что эта раса все более интересуется результатами работ земных инженеров. Такая информация была для воров наиважнейшей, что приводило к мысли о неизбежности новых налетов, а также не исключало возможности большого вторжения в ближайшие 50 лет. Кроме того, эта неизвестная раса далеко обогнала землян в области генной инженерии. Александр отпил еще глоток гуаделлы. Если главный биокомпьютер не ошибался, то в ближайшие 50 лет на любую из планет Солнечной системы мог обрушиться десант этих зеленых тварей, а благодаря явным успехам генной инженерии их раса была, скорее всего, многочисленной. Сделав еще глоток, Александр встал и сделал несколько шагов, чтобы размяться. Пора действовать. Захват очередного, более совершенного образца генератора с Центуриона только приблизил загов, как их условно назвал главный биокомпьютер Земли, к цели. Александр почему-то абсолютно не сомневался, что эта цель была связана с будущим землян. Не сомневался он и в том, что, скорее всего, это будущее не будет отличаться от будущего гарварийских солдат, а превратится в свои молодые годы из гуманоида в зеленокожую зубастую ящерицу с четырьмя глазами Александр почему-то не хотел. Ухо слегка кольнул сигнал внутренней связи. «Все спецоборудование подобрано», — сообщила Астра. «Можем вылетать, старший». Александр взглянул на свой атомный хронометр с двумя циферблатами земного и текущего звездного времени. До старта оставалось 20 земных минут. «Отлично, мадемуазель», — пошутил он. «Идите со львом в ангар номер 2. И Сира, думаю, уже там. Я скоро буду». «Хорошо, старший», — ответила Астра и отключилась. Эта блондинка с короткой стрижкой и скандинавской внешностью отличалась удивительной сообразительностью, как отметил Александр. Впрочем, для штатного специалиста по внеземным формам жизни, биолога и врача одновременно, это было нормой. Других в команде невидимых не держат. Он выключил все оборудование и спустился на лифте в ангар, где стояли основные корабли подразделения. База на Сатурне представляла собой выдолбленную в толще скалы систему тоннелей и ангаров. Здесь было абсолютно все, что необходимо для выполнения секретных миссий. От скафандров и амуниции до космических кораблей различного назначения. Освещенный стояночными огнями штурмовик Ястреба М для экипажа из 3-5 человек был даже великоват, но предстояло найти и спасти несколько сотен человек, что и определило размеры судна. Грузовой отсек Ястреба свободно помещалось 2 легких десантных танка и 1 истребитель. Сейчас там стоял бронированный турбокатамаран. Скоростное судно, состоявшее из 2 совмещенных челноков на 10 человек каждый. Огневой мощи бортовых башен штурмовика «Ястреба-М», снабженных лазерными пушками и 2 пятиствольных установок фотонных торпед вкупе с энергетическим щитом должно было хватить на случай небольших перестрелок в пути, а от встречи с крупными кораблями их должен был спасти портативный генератор независимого времени. Когда Александр приблизился к трапу, держа в руке кристалл с записью всех необходимых кодов и инструкций, Последний дроид-погрузчик с легким скрипом выкатился из грузового отсека корабля. «Мы готовы», — сказала Сира, сидевшая в штурмовом кресле, когда Александр появился в рубке управления. «Можем отправляться». Александр бросил вопросительный взгляд на Астру, увидел ответный кивок и сел в кресло командира корабля. «Компьютер, срочную связь с капитаном Красом», — приказал Александр, положив руку на пульт управления и пристроив кристалл с информацией в нужное гнездо. На главном экране пульта появился шеф невидимых. «Привет, ребята», — весело поздоровался Крас. «Как дела на моей родной базе?» «Мы выбрали Ястреб-М. Все необходимое на борту, шеф», — коротко доложил Александр. «Готовы к старту». Крас снова стал серьезным. «Будьте осторожнее, ребята. Мы еще не до конца представляем, с чем имеем дело. Так что любая информация бесценна. Всем приказываю вернуться. Удачи, бродяги». Экран погас. Александр бросил взгляд на свой хронометр. До расчетного времени старта оставалось 15 секунд. «Выводи корабль на орбиту», — сказал он Исира. Ястреб ожил. Завибрировал всем корпусом. Замаскированные под отвесную скалу массивные ворота секретного ангара медленно поднялись вверх, выпуская штурмовик на свободу.